Фадеев свято верил в то, что Сталин умело руководит государством, знает, что нужно делать, видит далеко вперед. Порой Александр Александрович не мог удержаться. В Пензе он заговорил со мной о судьбе Мейерхольда. Потом, незадолго перед смертью Сталина, припомнил Якира Штерна, повторял: «Его обманывают». В конце 40-х годов многое ему претило. И опять-таки он находил объяснение: «Мутная волна, Сталин ее удерживает». К вере примешивался страх. Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь, мою мать и Сталина. Боюсь и люблю». Фадеев иногда говорил о какой-либо книге, конечно, талантливо, но поймите меня правильно, дело не в абсолютных оценках, есть государственные точки зрения, и в этом плане книга вредная. Я говорил, что учителем Фадеева был Лев Толстой. Это всем бросалось в глаза. Длиннейшие фразы с изобилием придаточных были или стали для Фадеева естественными. Он не умел писать иначе. Иногда ему нужно было отправить телеграфный отчет о сессии Всемирного совета или о беседе с одним из руководителей движения. Он просил меня помочь. Садился за стол, у него был разборчивый почерк. «Диктуйте. Вы можете все это описать короткими фразами». Однако влияние Толстого было куда глубже, чем одни приемы письма. В Пензе Александр Александрович мне долго доказывал, что у Чехова можно поучиться только наблюдательности. Как он может научить? Он и не хотел учить. Вот Толстой понимал назначение литературы, он был учителем. Конечно, мы теперь рассуждаем иначе, но я преклоняюсь перед романом, который обычно считают неудавшимся. Толстой написал «Воскресенье», чтобы доброе начало победило. А Диккенс? Разве в своих лучших романах он не поддерживал добра? Конечно, если за этим не было бы взлета, то это осталось бы скучной дидактикой. Из бездарного писателя не сделаешь и сотой Толстого. Но гений должен служить добру, гуманизму. А в наш век это значит подчинить себя строительству коммунизма. Здесь был мост между писателем и руководителем Союза писателей. Мост, а порой и пропасть. Еще будучи одним из руководителей РАП, в 1929 году Фадеев выступил со статьей «Столбовая дорога пролетарской литературы». В этой статье он защищал подход к роману, который был ему близок. Категоричность суждений никого не могла удивить. Раповцы тогда нападали не только на правых попутчиков, но и на Маяковского. Удивительно название «Столбовая дорога» не само по себе. Романтики, реалисты, натуралисты, символисты считали свой путь новым и единственно правильным. Название удивительно по своей судьбе. Раб распустили, писали о необходимости разнообразия литературных течений, и при этом зорко следили за тем, чтобы все писатели шли по одной литературной дороге. Тропинки приравнивались к тупикам. При этом шоссе, или, говоря языком Фадеева, столбовая дорога, была отнюдь не прямой. Она петляла в зависимости не только от крупных политических событий, но и от вкусов Сталина, от его настроения, от его отношения к различным авторам. В 1929 году Фадееву казалось, что он прокладывает дорогу. Не знаю, сколько лет в нем прожили эти иллюзии, а в 1949 году, растердившись на одного критика, он сказал мне: «Считает, что я придираюсь, провожу свою линию. Да я регулировщик и только». Конечно, это было сказано в сердцах. Он не прокладывал дорогу, но и не был регулировщиком. Порой ему удавалось создать построение, выходившее за пределы принятых формулировок. Он, например, одно время давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века. Но есть в такой постановке пафос, масштаб. Вокруг Фадеева всегда имелись критики, способные повторить идеи Александра Александровича, показать их на разборе книги. Помню, как на собрании писателей Фадеев в докладе обличил одного из таких критиков в коварстве. Есть восточная сказка о скорпионе и лягушке.